Тем временем на крейсере «Коршун» царила лихорадочная активность. Кают-компания, наполненная слабым гудением энергосистем, стала ареной яростных споров. Голографический дисплей показывал карту сектора. Точка «Коршуна» стремительно приближалась к Раване, опережая флот Цен-Минеи. Время стало их единственным преимуществом. Ирина стояла у дисплея, ее браслет пульсировал мягким светом, отражая внутреннюю борьбу. Лицо, обычно непроницаемое, было напряжено, в глазах горела решимость. Лея, чья корона отбрасывала золотистые блики, сидела молча. Ее пальцы нервно теребили край форменного комбинезона. Верочка, идеальный киборг с перстнем, мерцающим в такт ее вычислениям, стояла у стены. Капитан Ник Робинсон, Фу Линь, Артамонов, Эмма, Салават, Цесол и генерал Бернс обменивались взглядами, в которых читалась смесь надежды и тревоги. «Лея, нам нужно лететь на Равану», — начала Ирина твердо. «Сейчас, пока Цен-Минея нет на планете, это наше окно возможностей». Лея подняла взгляд, ее голубые глаза вспыхнули недоумением, смешанным с интересом. Она откинула прядь волос, выбившуюся из-под короны диадемы, и ответила с легкой иронией. «А куда мы летим, по-твоему, командующая? На экскурсию к звездам, что ли?» Ирина слабо улыбнулась, но тут же вернулась к делу. Ее тон стал серьезнее. «Смешно, но я не об этом. Пока Цен-Минея в пути, у нас есть шанс решить вопрос с драконами. Я предлагаю отправить небольшой корабль, яхту, с минимальной командой. Рон и Зар введут вожака стаи Кулмиду в курс дела. Если мы убедим его выделить хотя бы пару тысяч драконов для звездного сектора умгарцев, мы защитим их от Цен-Минеи и укрепим союз с вулканом. Это глобальная задача, которая может переломить ход игры». Ирина замолчала, обводя взглядом кают-компанию. Ее слова повисли в воздухе. Тишина, густая и напряженная, окутала помещение, пока ее не нарушил Салават, небрежно обронивший. «План хорош, но слишком оптимистичный. Риски высоки. Вулкан — ненадежный союзник. Дай ему 2000 драконов, и он ринется в атаку на Этрион, не оглядываясь на нас. Может, даже против нас. Ты уверена, что хочешь дать ему такую силу?» Артамонов, сидевший рядом, кивнул. Его пальцы нервно постукивали по столу, выдавая беспокойство. «Вулкан непредсказуем. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. План рискованный, но стоящий. Если мы не попробуем, Цен-Минея переиграет нас. Надо действовать». Верочка шагнула вперед. Ее перстень вспыхнул, отражая поток вычислений. Она заговорила ровным голосом. «Если так, зачем нам целая команда? Достаточно быстроходной яхты, командующий. Я справлюсь с управлением. Мои системы оптимизированы для маневров в магических помехах. Лея накроет нас защитной магией, чтобы сканеры Аэтриона нас не заметили. Если драконы согласятся с Роном и Заром, мы уменьшим их, возьмем на борт, вернемся сюда и дальше по плану. Это минимизирует риски». Ее слова вызвали оживление. Эмма первой кивнула, ее лицо осветилось слабой улыбкой. «Звучит неплохо, авантюрно, но выполнимо. Я за». Генерал Бернс присоединился, заметив. «Это наш шанс. Если мы не используем окно, пока Цен-Минея в пути, то потеряем преимущество. Я поддерживаю». Фулинь нахмурился. Его пальцы сжали планшет с тактическими данными. Он покачал головой, но в глазах мелькнула искра интереса. «Чистое безумие», — произнес он. «Авантюра чистой воды». «Но может сработать. Только учтите, если королева вернется раньше, мы окажемся в ловушке». Ирина кивнула и обратилась по ментальной связи к драконам, чьи золотистые силуэты находились здесь же. «Рон, Зар, вы все слышали. Что скажете? План в том, чтобы вы договорились с вожаком о выделении 2000 драконов для сектора умгарцев. Это ослабит магию Цен-Минеи и оттянет энергию родника. Справитесь?» Ментальная пауза затянулась. Драконы взвешивали каждое слово. Наконец голос Рона, глубокий и ракочущий, прорвался в сознание. «Мы согласны», — ответил он, — «но успех не гарантирован. Убедить Кулмиду задача не из легких. Он стар, мудр, но полон недоверия. Веками стая пряталась, их магия угасает под гнетом королевы. Мы сделаем все, но потребуется время и сильные аргументы». Зар добавил. «Если Кулмида согласится, мы вдохновим стаю. Они должны увидеть, что свет и тьма могут работать вместе, как мы. Но некоторые драконы могут отказаться принять темную форму. Они боятся потерять себя». Сесол поднялся. Его глаза блестели от энтузиазма, но в голосе звучала тревога. «Попробовать стоит, но времени в обрез. Как только Сен-Минея прибудет, этот вариант можно забыть. Ее флот перекроет орбиту, а сканеры вычислят яхту в считанные минуты. Королева не выпустит ни драконов, ни нас». — Согласна, — отрезала Ирина. — Мы теряем время. Лея, ты готова? Лея, молчавшая все это время, медленно поднялась. Ее корона вспыхнула ярче, но в ее голубых глазах читалась смесь решимости и страха. Она подошла к Ирине вплотную и ответила. — Согласна. Но тебе, командующая, тоже нужно лететь. Твой браслет... часть связки артефактов. Без тебя ритуал уменьшения 2000 драконов не удастся. Это слишком большая нагрузка для меня одной. Артамонов, сидевший рядом, резко вскинул голову. Его лицо потемнело от беспокойства. Он шагнул к Ирине. Его голос дрожал от эмоций. — Погоди, Лея, — перебил он. — Ирина, ты серьезно? — Более чем серьезно. Ее браслет работает только с ней. — Но если что-то пойдет не так, мы потеряем не только яхту, но и командующую. Без нее весь план рухнет. Ирина повернулась к мужу, ее взгляд стал мягким, но непреклонным. Она пожала плечами, развела руки и произнесла с легкой улыбкой, скрывающей внутреннюю бурю. «Что ж, дорогой, раз надо, значит надо. Артефакты, диадема, кольцо и браслет работают в связке. Без меня ритуал не провести, а без драконов мы не переломим ситуацию». Закончили обсуждение. «Верочка, Лея, пора на борт яхты». Артамонов открыл был рот, чтобы возразить, но Ирина остановила его взглядом. В ее глазах была не только решимость, но и молчаливая просьба довериться ей. Она заговорила четко, отдавая приказ. «На время своего отсутствия назначаю исполняющим обязанности командующего Артамонова». «Слушаюсь», — отчеканил он. Рубка сразу ожила. Раздавались команды, экраны замигали, а воздух задрожал от напряжения. Верочка уже загружала в системы яхты координаты долины Нарования, где скрывалась стая Коумиды. Лея проверяла потоки магии. Ее корона пульсировала, готовясь к сложному заклинанию. Арон и Зар ментально подтвердили готовность к старту. Яхта, командующий стремительно и почти невидимая благодаря магии Леи, отделилась от коршуна и устремилась к планете. Ирина, Лея и Верочка заняли свои места. Их артефакты синхронизировались, создавая защитное поле. Арон и Зар горели решимостью. Впереди ждал разговор с вождем. Там и решится судьба плана. Они приземлились в горной местности Равана, недалеко от убежища драконов. Постарались найти самую глубокую расщелину и завели яхту в грот на ее дне, чтобы нельзя было обнаружить. Предосторожность не лишняя в такой напряженной игре. После чего покинули яхту, предварительно Ирина отключила почти все приборы и силовую установку, чтобы не фонили и не вызывали ненужного любопытства ищейк королевы. Покинув яхту с маленькими драконами, приступили к главному выполнению задуманного. Лея начала ритуал восстановления истинных размеров драконов. Как только драконы приобрели свои огромные размеры и, блестя чешуей, хотели размяться, Ирина не разрешила. — Вы что? А если заметят? Здесь есть патрульные драконы? — Все может быть, — ответил Зар. — Тогда предельная осторожность. Я и Верочка полетим к стае на Заре, а Лею возьмет Рон. Вы не против? — Против, Ирина. Категорически против, — воскликнула Лея. — Почему? — Ну как ты не понимаешь? Ты королева создателей. Ты главная. Мы тебе подчиняемся. Следовательно, ты должна лететь одна на старшем драконе Роне. Как все непросто с этим табелем о рангах. Ладно, как скажешь. Но тут вмешался дракон Рон. Прошу простить, королева, но я уже не старый. Я омолодился, будучи на вашем корабле, ну или там, в звездном секторе умгарцев. Ничего себе! Это серьезный аргумент в переговорах. Не забудь упомянуть об этом. Упоминать не придется. Сами спросят, как увидят. За молодостью вожак полетит хоть на край вселенной. На том и порешили. Разместились на спинах золотых огромных драконов. Лея исполнила защитное заклятие. Драконы расправили крылья и с мощным толчком взлетели. Ветер засвистел в ушах, холодный и резкий, как лезвие, обжигая лица. Горы Раваны проносились внизу, их острые пики, окутанные магическим туманом, казались стражами, охраняющими тайны планет. Драконы летели низко, скользя над скалами, чтобы не попасть в поле зрения патрульных драконов Аэтриона, чьи силуэты иногда мелькали в небе, их чешуя сверкала в лунном свете. Полет проходил напряженно. Каждый шорох ветра, каждый отблеск луны на скалах заставлял сердце биться быстрее. Ирина, вцепившись в чешую Рона, чувствовала, как его тепло и древняя магия успокаивают ее. Лея на спине Зара шептала заклинание, поддерживая маскировку. Ее лицо было бледным от напряжения. Верочка, чьи системы анализировали каждое изменение в окружающей среде, передавала данные ментально, предупреждая о возможных патрулях. Они миновали несколько узких ущелий, где ветер выл, как стая призраков, и, наконец, увидели знакомую расщелину — узкий проход, ведущий к убежищу стаи. Драконы нырнули в расщелину, их крылья едва не задевали каменные стены. Проход плавно перешел в пологий туннель, чьи стены испещряли древние руны, слабо светящиеся остатками магии. Туннель вывел их в огромный подземный зал, заполненный тысячами драконов. Их чешуя мерцала в полумраке, а глаза горели, как звезды. Воздух дрожал от ауры, мощной, но подавленной, словно стая была прикована невидимыми цепями. Подземный зал Наравани, пропитанный древней магией, слабым эхом родника реальности, дрожал от ауры тысяч драконов. Их чешуя, от золотой до угольно-черной, мерцала в полумраке, отражая свет двух лун, проникающий сквозь трещины в потолке. В центре возвышался Кулмида, вожак стаи, чья серебристо-серая чешуя отливала мудростью веков, а глаза, глубокие, как бездонные колодцы, изучали пришельцев с настороженной смесью любопытства и недоверия. Его массивное тело, покрытое шрамами бесчисленных битв, излучало властную ауру, но в ней чувствовалась усталость, как будто годы гнета Цен-Минея истощили его дух. Арон и Зар стояли перед ним. Их золотистые тела с темными прожилками сияли, как звезды, а их омоложенная энергия была почти осязаемой. Ирина Соловей, Лея и Верочка стояли чуть позади. Их артефакты, браслет, диадема и перстень пульсировали в унисон, создавая тонкое магическое поле, которое дрожало в такт дыханию дракона.